Раздел первый. Сотрудничество со Вселенной. Вы равноправный сотворец, потому что являетесь неотъемлемой частью Вселенной. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Вспомни о чуде, которое и есть ты. Прими себя как тайну. Не отвергай ее больше и не предавай забвению. Прими себя как целый волшебный мир. Чтобы процветать, надо сначала расцвести. Позволь себе расцвести. Пусть миру явится то чудесное, что давно стремится быть раскрытым. Красота твоей души, твой свет, твоя божественность, которая расцветает в глубине твоего сердца. Упражнение «Ваш светлый мир изобилия». Представьте, что вы по одному своему желанию мгновенно перенеслись в прекрасный, яркий и светлый мир. Это мир, где у вас есть все, что вам необходимо. Это мир, где вы уже богаты, уже здоровы, уже счастливы, где осуществлены все ваши мечты. Вам не нужно ничего делать, чтобы все это получить. Оно уже ваше по праву. Представьте себя там. И поверьте, что это уже существует. Вы можете протянуть руку и взять все, что принадлежит вам по праву. Нет никаких преград между вами и изобилием. Этот светлый мир – ваш истинный дом, где у вас есть все, где просто не существует такого понятия, как недостаток чего бы то ни было. И из этого мира вы можете взять и перенести все, что угодно в ваш материальный мир, в котором вы временно пребываете. Представьте, что вы взяли все желаемое и принесли с собой в свою реальную жизнь. Представьте, как все изменилось вокруг вас. Найдите свое место для каждой вещи. Если что-то не вписывается или оказалось ненужным, мысленно растворите эту вещь или отправьте ее во Вселенную. Оставьте только то, что вам на самом деле нужно и пойдет на пользу. Отмечайте, как изменилось ваше внутреннее состояние, ваши эмоции. Осваивайтесь в этом новом состоянии. Оно поможет привлечь и реальное изобилие. Цитата Крайона. «Каждый из вас – частица Бога, безграничной, многомерной, изобильной Вселенной. Частица Бога внутри вас знает, что эта Вселенная – ваша по праву, и все, что в ней есть – ваше по праву. У вас есть сила мыслей, сила намерения. У вас есть интуиция, которая подсказывает, что именно вам необходимо и как это получить. Каждый из вас в глубине души знает, Вселенная в самом деле изобильна. Упражнение «Дворец исполнения желаний». Представьте себе, что вы входите в прекрасный золотой дворец. Он светится и сияет. Это дворец исполнения желаний. Здесь вы в изобилии можете обрести все, что вам нужно. Проходя в высокие золотые двери, вы оказываетесь в огромном круглом зале. По его окружности расположено множество дверей. Вы видите на них надписи. На одной написано слово «богатство», на другой «благополучие», на третьей «отношения», на четвертой «таланты», на пятой «качество», на шестой «достижение», на седьмой «успех». На остальных дверях тоже есть таблички, но нет надписей. Вы можете сделать эти надписи сами, обозначить на них ту сферу жизни, в которой вам необходимо сотворить для себя нечто важное. Вы можете выбрать любую дверь, какую захотите. Представьте себе, что вы открываете эту дверь и заходите в комнату. Это очень большая комната, и вся она заполнена серебристым или золотистым сиянием. В этой комнате вы можете проявить все то, что вам нужно. Сначала выразите вслух намерение получить то, что вы хотите, и обратитесь за поддержкой и помощью к духу. Затем представьте себе, что вы видите перед собой картину уже осуществленной вашей мечты. Вы можете увидеть себя самого, обладающего желаемыми для вас вещами, качествами и талантами, и получающего все их плоды, пребывающего в ореоле успеха. Вы можете увидеть картину той жизни, о которой вы мечтаете. Поместите эту мысленную картину в центр комнаты. Представьте себе, что вы заполняете ее серебристым или золотистым светом, разлитым в комнате. Она начинает очень ярко сиять, лучиться, а затем ярко вспыхивает ослепительным светом, подобным солнцу. Оставьте это солнце сиять в комнате и представьте себе, что вы тихонько выходите, закрыв за собой дверь. Мысленно выйдите из золотого дворца и вернитесь к реальности. Занимайтесь своими делами, желательно на время забыв о своем желании. Вы можете возвращаться в эту комнату, чтобы еще добавить энергии картине вашей реализованной мечты. Вам останется только следить за тем, как развиваются события в вашей жизни, и не упускать шансы, день ото дня приближающие вашу мечту к реальности. Важно! За один раз не посещайте мысленно больше одной комнаты. Давайте вашему духу одно задание за один раз, не распыляйте ваши силы на осуществление нескольких желаний одновременно. Начинайте с того, что в данный момент для вас наиболее важно. Аффирмации. Я – частица Божественной Вселенной. Я есть свет, я есть любовь. Я творец и создатель своего мира. Я достоин изобилия, благополучия, мира и любви. Я открываю свое сердце навстречу всем богатствам Вселенной. Я впускаю богатство Вселенной в свою жизнь. Я всецело доверяю Богу. Я доверяю миру. Я доверяю жизни. Я знаю, что жизнь приготовила для меня множество благ, которые доступны мне в любой момент по мере необходимости. Упражнение «Безграничность Вселенной». Расслабьтесь, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Почувствуйте, что внутри вас космос, в котором нет границ. Представьте, что границы вашего тела растворяются. Почувствуйте свое единство с комнатой, где вы находитесь. У вас с ней общее пространство. Затем сделайте еще вдох и выдох, и представьте, что ваше пространство увеличивается. Теперь вы представляете собой единое целое со всем вашим домом. У вас единое пространство, и это пространство, заполненное любовью. Следующий вдох и выдох. Вы становитесь еще больше, охватываете собой всю улицу или целый микрорайон. Продолжайте глубоко дышать и вмещайте в себя весь город. Затем страну, континент и, наконец, всю планету. Теперь вы и планета – это одно целое. Это пространство любви. Еще вдох, выдох, и вы выходите за пределы планеты, охватываете собой всю Солнечную систему. увеличивайтесь в размерах и дальше вмещайте в себя всю галактику, всю Вселенную, все ее измерения, а не только физическое. Вы единое целое с многомерной Вселенной, но вы можете стать еще больше, вместить в себя другие Вселенные и все бесконечное мироздание. Почувствуйте себя единым целым со всем, что есть. Наслаждайтесь ощущением собственной безграничности, безмерности. Вы в любой момент можете вернуться к вашему привычному ощущению себя, выразив намерение на это и дав себе команду почувствовать свое физическое тело и его границы. Свое изобилие вы создаете сами. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Научись радоваться немногому. Начни благодарить жизнь даже за те мелочи, которые она преподносит тебе. Замечай в течение дня моменты радости, моменты, когда тебе что-то нравится, когда тебе просто хорошо, спокойно и комфортно. Пойми, этого не так уж и мало в твоей жизни. Останавливайся на этих моментах, продлевай их и благодари за них, ведь это тоже проявление изобилия Вселенной. Упражнение «Лучшие дары жизни для меня». Обратитесь к Богу и скажите: «Дорогой Всевышний, я точно знаю, что лучшие дары для меня уже приготовлены. Я выражаю твердое намерение получить все то, чего я достоин, и прошу Твоей помощи в этом». Теперь представьте, что вы волшебник, который способен творить любые блага для себя и других по своей воле, и делать это легко, без напряжения и лишних усилий. Представьте, что вы живете в волшебном, добром и любящем мире. Вспомните, мир становится для нас таким, каким мы его воспринимаем. Затем подумайте о том, что хорошего вы хотите создать, чтобы и вам, и другим людям жилось лучше. Поверьте, если вы в самом деле хотите блага, Бог просто не может не помочь вам в этом. Выразите вслух намерение создать это. Скажите себе: «Это легко, это уже существует». Представьте, что это и в самом деле существует. Затем мысленно отпустите свое желание во Вселенную и оставайтесь в уверенности, что все произойдет, как вы задумали. Цитата Крайона. «Изобилие не ждет вас где-то. Нет таких кладовых, где богатства лежат в ожидании, когда вы придете. Нет никого, кто одарит вас изобилием, кроме Бога, который внутри вас. Долгое время вы считали, что ваша жизнь, ваше богатство и бедность, ваше благополучие зависят от кого-то другого, в частности, от какого-то внешнего Бога, который, когда хочет, милует вас и награждает, а когда хочет, наказывает и лишает жизненных благ. Пора распрощаться с этими заблуждениями. Бог не снаружи, Бог внутри. Ваше изобилие не зависит ни от каких внешних сил. Оно не может быть создано для вас никем другим, а лишь только вами в сотворчестве с вашим божественным «Я». Да, изобилие – это то, что можете создавать вы и только вы, и от вас, ни от кого больше, зависит, будете ли вы жить в изобилии или нет. Упражнение «Магнитное притяжение». В спокойной обстановке, наедине с собой, расслабьтесь, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и соединитесь с вашим внутренним «Я». Несколько раз повторите: «Я есть». Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, что наполняетесь энергией. Мысленно сконцентрируйте энергию в области солнечного сплетения. Представьте, что эта энергия обладает магнитными свойствами. Но это не обычный магнит, а магнит вашего духа, способный притягивать все необходимые вам блага. Представьте, что магнитное поле вашей энергии разрастается, заполняет все ваше тело, а затем выходит за его пределы. Вы в коконе магнитной энергии. Почувствуйте силу своего притяжения. Вам нужно только сохранять внутреннее спокойствие и умиротворенность. Вам не нужно стараться притягивать к себе что-либо. Магнитная энергия сделает это за вас. Просто представьте, что вы хотите, и дайте возможность энергии поработать. Смотрите, будто со стороны, как желаемое притягивается к вам. Вам не нужно участвовать в процессе, просто наблюдайте. После этого упражнения могут сбыться ваши самые сокровенные желания. Аффирмации. Я сам творю свой мир из бескрайних энергий Вселенной. Силой и творческим могуществом моего Божественного Духа я создаю изобилие в своей жизни. Нет границ для творческих возможностей моего Духа. Я счастлив быть Творцом и хозяином своей собственной жизни. Я счастлив жить на этой прекрасной планете в это прекрасное время. Я благодарю Бога за каждый миг на Земле, за все даруемые мне блага, за дар жизни. Каждый день я проживаю в любви и свете Бога во имя моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Упражнение «Будущее рядом». Закройте глаза и представьте, что вы стоите перед красивыми воротами, на которых написано «Твое будущее». Ворота открываются, вы проходите через них, и за ними видите самого себя, уже сделавшего то важное дело, к которому вы только собираетесь приступить. Нарисуйте в своем воображении как можно более полную картину уже сделанного дела, решенной проблемы и наступившего после этого самого прекрасного будущего. Увидьте себя радостным, довольным, наслаждающимся сделанным делом и любующимся результатами своего труда. Представьте, как вы из будущего говорите себе настоящему: «Давай смелее! Ты же видишь, у меня все получилось. Действуй, у тебя получится». Снова представьте себе, как все у вас будет хорошо, когда вы сделаете это важное дело. Представив себе как можно ярче картину вашего будущего, мысленно вернитесь в настоящее, откройте глаза и можете приступать к намеченному делу. Творите вместе с Богом. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Почувствуй, как это — быть одним целым с тем, кто тебя бесконечно любит, во всем понимает, поддерживает и сочувствует. Это очень тесная и самая близкая связь. И ты можешь жить в этой любви постоянно, и поддержка будет приходить не откуда-то снаружи, она будет приходить изнутри. И она будет приходить легко и естественно, без усилий. Потому что это любовь Бога, который там же, где ты. Он часть тебя, а ты часть его. Упражнение «Полет к свободе». Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Погрузитесь в глубину вашего внутреннего космоса. Здесь нет времени, нет конца и начала жизни. Здесь есть вечное, бесконечное бытие. Здесь вы были всегда. Соединитесь с вашим божественным «Я» и почувствуйте себя вечным, бессмертным. Вы гораздо больше, чем человек, и впереди у вас бесконечное путешествие Духа. Почувствуйте себя свободным. Вы не ограничены ни временем, ни пространством. У вашего внутреннего космоса нет границ. Наполните его светом. Представьте, что вы парите на крыльях Духа в бескрайнем, залитом светом пространстве. Вы можете трансформироваться в любые формы. Вы можете быть чистой энергией, лучом света, радужным сиянием, ангелом, звездой, человеком, всем, чем захотите. Вы легко переходите от одной формы в другую, и при этом не теряете свою суть. Мысленно проделывайте это. Представьте, что вы многомерное, бесконечное и бессмертное божественное сознание, чья жизнь длится вечно и непрерывно. Вы не называете переход от одной формы в другую концом чего-то, и тем более смертью. Скажите себе: «Я был, есть и буду всегда. Я вечен, я бесконечен. Я легко меняю формы, оставаясь собой. Я спокойно, радостно, свободно перехожу от одной формы к другой, и все это – части прекрасного путешествия Духа, полного созидания и восторга. Сохраняйте ощущение свободы и бесконечности своего Духа и в обыденной жизни. По крайней мере, напоминайте себе об этом ежедневно». Цитата Крайона. «Когда вы в любви Бога, у вас все хорошо. Когда вы в любви Бога, вы можете просто расслабиться, ничего не планировать и знать, что приготовленные для вас дары придут в нужный момент. Все придет тогда, когда вам нужно. Не торопите время, не стройте предположений, исходящих из вашего прошлого опыта. Новый опыт будет не похож на него. Просто пребывайте в любви Бога и знайте, что о вас заботятся, вам помогают. Вы не одиноки, и относительно вас у Бога самые прекрасные планы». Упражнение «Сотворение мира». Представьте себе, что вы оказались в пустоте, в вакууме. Вокруг нет вообще ничего. Постарайтесь представить это как можно ярче и отметьте свои ощущения. Вам неуютно, дискомфортно? Кругом безжизненная пустыня, ничем не заполненное пространство, и вы один, и помощи ждать неоткуда. Вспомните, что вы божественны, внутри вас Бог, с которым вы единое целое. Бог сотворил мир, а значит, и вы сможете, поскольку вы, как и Бог, являетесь Творцом и источником творения. У вас есть все необходимые силы и возможности для созидания, и вам не требуется ничья помощь. Ощутите в себе эту силу, мощь. Обратитесь к Богу, если нужно, с просьбой прийти на помощь и укрепить ваши силы. Затем подумайте о том, что бы вам понадобилось в первую очередь, если бы вы в самом деле оказались в пустоте. Сформируйте намерение и представьте, как прямо из ничего перед вами возникает то, что вам нужно. Как будто вы художник, и все это создаете на пустом холсте, но не красками, а силой мысли. Затем создавайте еще и еще необходимые вам вещи. Создавайте то, что вам необходимо, но старайтесь делать все вещи такими, чтобы они радовали вас. Творите с любовью. Это ваш мир, и вам в нем жить. Создайте вокруг себя целый мир таким, чтобы он был похож на рай в вашем представлении. Главное, чтобы вам там было хорошо, и чтобы все это шло во благо. Порадуйтесь и насладитесь тем, как вы заполнили пустоту и какой замечательный мир создали. Аффирмации. Я есть. Я творец. Я сам создаю свою реальность. Я и только я несу ответственность за свою жизнь. Все, что я получаю в жизни, создано мною. Сейчас я осознанно начинаю творить для себя лучшую реальность. Я достоин лучшего. Я выбираю лучшее. В сотворчестве с изобильной вселенной я создаю свой собственный земной рай. Я божественен и обладаю всеми атрибутами Бога-Творца. Я есть божественный источник творения. Я становлюсь Творцом по образу и подобию Бога. Упражнение в единстве с Богом и любовью. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в безграничном пространстве. Мысленно наполните его светом. Представьте, что это не просто свет, это космическая энергия любви. Представьте, что ваше человеческое «я» растворяется в этом величественном космосе. Вы становитесь целой Вселенной. Это ваша собственная Вселенная. Она огромна и великолепна, и наполнена любовью. И вся эта любовь адресована вам. Смотрите на себя, на свое человеческое «я», так, будто бы смотрите сквозь эти великие энергии Вселенной. Направьте себе всю любовь Вселенной. Положите руку себе на грудь и скажите: «Любовь здесь, Бог здесь». Напомните себе, что Бог – это только любовь, ничего кроме любви. Представьте, что эта вселенная любви подобна теплому, ласковому морю, в котором вы купаетесь, наслаждаясь его волнами. Вы любимы, почувствуйте это. Это чувство и есть Бог. Любовь – движущая сила изобилия и процветания. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Любовь – вот твоя истинная суть. Уход от любви всегда разрушителен. Возвращение к любви всегда целительно. Это естественно, потому что любовь – это энергия, которая в основе всего. Ты знаешь, что человек создан по образу и подобию Бога. Что это значит? То, что человек создан из любви. Бог – это любовь. Каждый из людей – часть этой любви. Это твоя сердцевина, та ось, на которой ты держишься. То, что не может быть отменено и изменено никогда. Любовь Бога внутри тебя – она всегда с тобой. Упражнение «Любовь Бога». Расслабьтесь, успокойтесь и обратитесь к Богу, называя Его так, как вам удобнее. Например, «Дорогой Всевышний, покажи мне, как ощущается твоя любовь. Я хочу знать, каково это – чувствовать, что Бог тебя любит». Дальше. Просто будьте спокойны и непредвзяты. Не надо ничего ждать. Не надо стараться что-то почувствовать. Надо только лишь следить за своими ощущениями. Вы обязательно почувствуете любящее присутствие. Вы почувствуете волну тепла в своей душе. Энергии любви заполнят вас изнутри и станут вашими энергиями. Они придут не откуда-то извне, они придут из внутреннего источника, от Бога внутри. Почувствуйте себя целой любящей вселенной, с источником любви внутри себя. Почувствуйте себя частью единого любящего целого. Приучайте себя к мысли, что вы любимы просто за то, что вы есть, и эта любовь ни от чего не зависит, для нее не существует никаких ваших прегрешений и недостатков. Приучите себя так относиться к себе с божественной любовью. Цитата Крайона. Вы можете изменить мир, и для этого не нужно бунтов, революций, переворотов. Все это принадлежит старой энергии. Для настоящих перемен в новой эре у вас есть другой инструмент – сознание. Вы влияете на мир сознанием. Ваше сознание меняет мир. Когда меняется ваше сознание, вы начинаете создавать в мире что-то новое, совсем другие вещи, лучшие, чем раньше. И если ваше сознание меняется в сторону любви, вы начинаете создавать любовь. Упражнение «Выбор пути в любви и свете Бога». Наедине с собой, в спокойной обстановке, закройте глаза и направьте внимание внутрь себя, в область сердца. Представьте, что вы погружаетесь в свое внутреннее пространство все глубже. Это пространство любви, тишины, мира, покоя. Сделайте глубокий вдох, выдохните, отгоните все посторонние мысли и переживания. Настройтесь на пребывание в настоящем моменте, как будто прошлого и будущего нет, и вся ваша жизнь происходит здесь и сейчас. Мысленно обратитесь к Богу, так, как вам привычнее и комфортнее. Бог, Создатель, Всевышний, Дух, мое Высшее Я, разумная Вселенная и так далее. Медленно, вдумчиво, стараясь прочувствовать каждое слово, произнесите мысленно, а если хотите вслух, как будто доверительно сообщайте Богу то, что для вас очень важно. Я выбираю в своей жизни путь любви. Я намереваюсь следовать этому пути всегда, везде и во всем. В моей работе, в моих отношениях с людьми, в любых занятиях, во всех моих мыслях, чувствах, действиях и поступках, в моем отношении к планете Земля и всем ее обитателям. Дорогой Бог, наполни мое сердце своей любовью и помоги ему подсказывать мне верные пути каждый день, час и минуту моего земного существования. Прислушайтесь к своему сердцу. Вы почувствуете, как его наполняет радость и благодарность. Оно открывается навстречу любви Бога. Обратитесь к своему сердцу с просьбой показать вам пути, на которые вас направляет любовь. Вы можете попросить ваше сердце, а через него Бога, дать вам дело вашей любви и радости. Показать вам такое занятие, в котором вы проявите себя наиболее ярко и полно. Вы можете попросить ваше сердце показать вам пути к достатку, наиболее подходящие для вас, те пути, которые уже проложила для вас божественная любовь. Вы можете в любой форме сформулировать ваши вопросы. Знайте, что они услышаны, и ответ к вам обязательно придет. Поблагодарите свое сердце, поблагодарите Бога, Создателя, Вселенную. Откройте глаза и займитесь своими обычными делами. Желательно полностью переключить внимание на что-то другое и даже забыть о том, о чем вы спрашивали. Ответ может прийти именно тогда, когда вы не ждете. Аффирмации. Я есть воплощение божественного света и божественной любви. Я посланник Бога в человеческом облике, совершающий увлекательное путешествие по этой прекрасной земле в это прекрасное время. Я пребываю в божественной любви. Я достоин быть безмерно любимым и безмерно любящим существом. Никто и ничто не может отнять у меня любовь Бога и божественное чувство собственного достоинства. Каждый мой шаг по земле исполнен любви. Каждый мой шаг по земле исполнен достоинства. Упражнение «Любовь, ведущая к цели». Закройте глаза, направьте внимание на область сердца. Представьте, что за вашей спиной стоит ангел, который смотрит на вас глазами, полными любви. Почувствуйте потоки любви, которые окутывают вас. Затем мысленно соединитесь с ангелом и посмотрите на себя его любящими глазами. Затем снова почувствуйте эту любовь, изливающуюся на вас человека. Затем представьте, что вы человек и вы ангел сливаетесь воедино. Вы становитесь единым, неразделенным существом, пребывающим в пространстве любви. Любовь и внутри вас, и вокруг вас, она везде, она часть вас, и вы часть ее. Оставаясь в этом пространстве любви, начинайте мысленно перебирать цели, которые вы хотите достичь, и желания, об исполнении которых вы мечтаете. Замечайте, удается ли вам оставаться в этом состоянии любви, когда вы думаете о той или иной цели. Если эти мысли выбивают вас из состояния любви, рождают беспокойство, страх, тревогу, уныние или прочие диссонансные эмоции, значит, данная цель вряд ли нужна вашему духу. Если же вы чувствуете, как состояние любви окрыляет вас при мысли о той или иной цели, как оно словно поднимает вас над землей, и вы испытываете радостное воодушевление, значит, Дух дает вам все силы и возможности для достижения этой цели. Начните движение к вашей цели вот из этого состояния безусловной любви, и она станет вашей реальной, движущей силой на пути к успеху. Чтобы творить чудеса, не обязательно знать, как это делается. Что вам нужно узнать прямо сейчас? У тебя есть доступ к той силе, которая гораздо больше, чем твое человеческое «я». Эта сила в твоем распоряжении, хотя она во многом непостижима для тебя. Одна из чудесных особенностей человеческого бытия состоит в том, что эта сила работает, даже если она работает непонятным для тебя образом. Просто расслабься и успокойся. Отступи от ситуации, которая никак не решается. Дай спокойно отработать Богу внутри тебя. Сила Бога внутри тебя приведет тебя к наилучшему решению. Упражнение «Жизнь как танец». Последите за собой и отметьте, сколько раз в день вы испытываете напряжение от необходимости что-то сделать, принять какое-то решение, куда-то пойти. Если вы напрягаетесь даже по мелочам, то наверняка чувствуете после этого усталость. Вы потратили энергию на то, что по сути того не стоило. Большинство каждодневных дел можно выполнять без напряжения, и они от этого будут выполняться не только не хуже, а даже лучше. Попробуйте хотя бы несколько часов ежедневно проживать в другом режиме. Начните воспринимать ваши ежедневные заботы глазами Духа. Представьте, что для духа жизнь – это легкий, изящный, беззаботный танец. Танец, приносящий удовольствие и питающий его энергией. И если вы тяжело переживаете, например, из-за необходимости работать, куда-то ехать или идти, совершать покупки, заниматься домашними делами, представьте, что ваш дух, легкий как перышко, делает все это танцуя. Войдите в ритм этого танца, и вы почувствуете, что дух словно подхватил вас и легко доставляет вас в нужное место, позволяет легко, словно играючи, выполнять множество дел, которые заботили вас и вызывали напряжение. Повторяйте себе, что вы в руках духа, он легко и бережно ведет вас в танце, и вы все делаете легко. В вашей жизни станет гораздо меньше напряжения и гораздо больше легкости, радости, свободы. Цитата Крайона. Когда вы соединены с вашим Божественным Я, с Духом, вы становитесь частью целого, частью гармонии мира. И эта гармония входит в вашу жизнь. Она начинает творить чудеса, и это происходит автоматически, порой помимо вашей человеческой воли. Но это не значит, что кто-то другой творит чудеса. Нет, их творите вы, ваше Божественное Я. И творите вы в таком случае именно то, что лучше всего соответствует вам, что является наилучшим для вас. Упражнение «Миг вашего могущества». Вспомните что-то хорошее, что произошло в вашей жизни, как будто само собой, даже без ваших усилий. Вы думаете, это случайность, совпадение? Нет, это сделали вы. Точнее, та часть вас, которой очень хорошо известны все ваши желания. Может быть, вам подвернулась в магазине вещь, о которой вы и не мечтали, но вы можете вспомнить, что на самом деле думали о ней, быть может, как о чем-то нереальном, недоступном. И эта вещь сама пришла к вам, хотя вы не искали ее, не гонялись за ней, не добивались ее получения. Так работает ваше Божественное Я, ведет вас к тому, что вам нужно, и это происходит без лишних усилий. Ваши истинные желания, даже неосознанные, материализуются, если вы находитесь в контакте с божественными энергиями, способными творить реальность гармонично, спокойно, без напряжения, без лишних волевых усилий. Вспомните как можно больше подобных случаев проявления вашего могущества, которое вы, может быть, не считали могуществом. Скажите себе: «Я могу проявлять в реальности то, что мне на самом деле нужно». Так реализуется божественное могущество, с которым я в контакте. Так проявляется моя способность управлять реальностью, без усилий, без лишних затрат энергии, легко, просто, гармонично. Замечайте все ситуации, когда мир преподносит вам приятные сюрпризы, которых вы вроде бы и не ждали. Отмечайте каждый раз, что это сделали вы, это сделало ваше внутреннее могущество. Так вы укрепите доверие к себе, и подобные чудесные совпадения начнут случаться все чаще и чаще. Аффирмации. Дух уже приготовил для меня все, что мне необходимо. Все, что мне на самом деле нужно, рядом со мной и легко доступно мне. Бог везде и во всем, включая меня самого. Могущество Бога – мое могущество. Я доверяю божественным энергиям любви, которые ведут меня по жизни. Меня ждет что-то очень хорошее, Пусть я не знаю, что это, но Бог ведет только к лучшему для меня. Богу лучше известно, что мне необходимо и как к этому прийти. Упражнение «Взгляд из многомерности». Любые проблемы лучше всего разрешаются, если мы воспринимаем их из пространства любви, пространства божественных энергий. Когда мы смотрим на проблемы из материальной реальности, то нередко видим их с искажениями. Искажается наше восприятие и нашим собственным страхом, который порой заставляет нас просто закрыть глаза и не видеть выхода. Если же мы смотрим из пространства многомерности, то, во-первых, видим проблемы в истинном свете, во-вторых, успокаиваемся, в-третьих, можем найти наилучший выход. Подумайте о той проблеме, которая вас беспокоит. Заметьте, не слишком ли вы погружены в нее, не овладевает ли она всеми вашими мыслями и чувствами. Закройте глаза и погрузитесь в свой внутренний космос, в пространство многомерности. Почувствуйте прикосновение божественного света, энергии любви из божественного источника. Если не знаете, как это сделать, просто выразите намерение оказаться в этих энергиях и попросите помощи у божественного Я. Отрешитесь от своих проблем, оказавшись под защитой энергии любви. Оттуда, словно из другого измерения, взгляните на свои проблемы. Можете задать себе вопрос, как видит эти проблемы Бог, и выразить намерение увидеть Его глазами. Заметьте, как изменилось восприятие. Отступил страх, отступили эмоции, вы воспринимаете все более спокойно. Выразите намерение найти наилучший выход из ситуации. Попросите Всевышнего о помощи в этом. Помощь и поддержка обязательно придут.